Глава 11. По пути в изолятор перед Эриком вынырнул Джина Малинари. Секретарь ООН сидел в инвалидной коляске, укрытый пледом, его глаза пригвоздили Эрика к месту. «Ваша квартира прослушивается», — известил Малинари доктора. «Беседа с Фундуком и Бэтчис записана и передана мне в распечатке. Так скоро, чуть не вырвалось у Эрика. Слава богу, он ни словом не упомянул о том, что тоже сел на GG-180». «Уберите ее отсюда», — застонал Малинари, — «она шпионка. Помните? На зло, на подлость, на обман, на все способен наркоман». Его трясло. «На самом деле ее уже нет». «Как?» От этих слов Эрик чуть не вышиб секретаря из кресла. «Ее уже нет здесь. Я отдал распоряжение. Секрет-сервис унесли ее на вертолетную площадку. Нет, вы видите, что они делают? Используют против нас оружие, которым мы с ними поделились. Надо было с самого начала отравить GG-180 их водохранилище. Но что вы сделали, доктор? Я взял вас сюда, а вы притащили за собой жену-шпионку. Теперь она способна хоть на политическое убийство, хоть на диверсию. Мне все известно о фрагидодрине. Я принимал участие в разработке названия для препарата. От немецкого «фрох», что значит «радость», греческого «геде», корень слова, означающего «наслаждение», и «дринк», конечно, по-английски «напиток». Он оборвал себя сам, капризно оттопырив полные губы. «Доктор, вы будете меня лечить или убивать?» «Не знаю». В голове у Эрика все смешалось. GG-180, Кэт, Малинари. «Вид у вас неважный. Не переживайте, вы ни при чем. Она сама сделала выбор. Ну как, вам лучше?» Он пытливо заглянул Эрику в глаза. «Со мной все в порядке», — отрывисто кивнул Эрик. «Как у свиньи в заднице. Вы выглядите ничем не лучше ее. Знаете, не удержался от соблазна лично посмотреть на вашу жену. У дамочки вид, краши в гроб кладут. Даже если ей пересадить новую печень и перелить свежую кровь, не поможет. Уже пробовали безрезультатно. Да вам, наверное, рассказывали. Вы говорили с Кэт? Я? О чем я буду разговаривать со шпионкой?» Малинари, непонимающе, уставился на него. «Ну да, поговорили немного. Можно сказать, обменялись парой слов. Очень коротко, буквально конспективно, по пути к вертолетной площадке, пока ее катили на носилках. Понимаете, доктор, меня просто разобрало любопытство. Какая жена может быть у такого, как вы, человека? Должен вам сказать, ну вы мазохист. Это же чистая гарпия, Рома, чудовище. Как вы мне и рассказывали, знаете, что она говорит?» Он ухмыльнулся. «Она сама сказала, я даже не спрашивал, что вы тоже наркоман. Заложила с потрохами. С такой дамочкой хлопот не оберешься, верно?» «Верно», — угрюмо отвечал Эрик. «Что вы на меня так смотрите? Вас раздражает то, что я говорю правду? Так знаете, она сделала все возможное, чтобы испортить вам карьеру в Белом доме. Эрик, если бы я поверил, что вы наркоман, то вышвырнул бы вас отсюда в два счета. Поймите, вы мне нужны. В военное время я убиваю, это моя работа. Мы уже говорили на эту тему. Может быть, скоро придет время, когда и вы мне окажете подобную услугу. Пока они не улетели, я должен дать ей наркотик, иначе она погибнет», — сказал Эрик. «Разрешите идти, секретарь?» «Нет», — капризно сказал Малинари. «Я не договорил. Министр Френик еще не уехал, вы должны быть в курсе. Он в восточном крыле, в изоляции». Малинари протянул руку. «Дайте капсулу GG-180, доктор, и забудем, о чем мы говорили». «Теперь я знаю, что у тебя на уме», — подумал Эрик. «Но у тебя нет ни единого шанса. Это не Ренессанс. Я вручу ему лично». «Нет», — ответил Эрик, — «я отказываюсь». «Почему?» — Малинари склонил голову на бок. «Это самоубийство, причем для всех землян сразу. Знаете, как русские поступили с Берией? Он не расставался с пистолетом, проносил его в Кремль, хотя это было запрещено. Оружие лежало у него в портфеле. Русские выкрали портфель и застрелили Берию из его собственного пистолета. Думаете, политика – сложное дело? Гениальные решения просты, только обывателю это невдомёк. Главный недостаток так называемого среднего человека – тут Малинари остановился, хватаясь за сердце. Кажется, оно опять остановилось. Опять пошло, но секунду определенно стояло. «Я отвезу вас в спальню». Эрик шел сзади и взялся за ручки коляски. Мол, не протестовал. Сидел, сутулясь, растирая массивную грудь, ощупывал себя и трогал в разных местах с нарастающим страхом. Остальное было забыто. Он не думал ни о чем, кроме болезни своего больного, обессилевшего тела. На время тело стало вселенной секретаря. При помощи двух медсестер Эрик выдрузил Малинари в кровать. «Слушайте, Арома», – зашептал Малинари, откинувшись на подушке. «Я могу достать его и без вас, только скажу, и фундук принесет мне сколько надо. Вергилий Аккерман – мой личный друг. И не надо объяснять мне мою работу, я знаю, что должен делать секретарь». Он со стоном закрыл глаза. «О, Господи, коронарная артерия чуть не лопнула». «Нет, наверное, все-таки лопнула. Я чувствую, как по груди растекается кровь. Зовите Тигардена». Он вновь застонал и отвернулся лицом к стене. «Что за день? Но я все-таки достал Френника». И тут же, открыв глаза, добавил. «Я знаю, это была глупая идея. А что оставалось?» Он подождал ответа. «Молчите? То-то. Потому что нет никакого другого выхода. Нет его». Вновь его глаза закрылись. «Как мне плохо. Похоже, в этот раз я по-настоящему умираю, и вы уже не сможете спасти меня своим волшебным чемоданчиком. Сейчас я вызову доктора Тигардена». Эрик бросился к двери. Малинари неожиданно поднял голову. «А ведь я знаю, доктор, что вы наркоман, потому что безошибочно распознаю ложь». И снова опустился на подушку. «Ваша жена не наговаривала на вас». Помолчав, Эрик спросил. «И что теперь?» «Поглядим, доктор», — пообещал Малинари, окончательно отворачиваясь лицом к стенке. Передав капсулы на борт вертолета, Эрик сел на корабль «Экспресс» до Детройта. 45 минут спустя приземлился и взял такси до корпорации «Фундук». Теперь Джина Малинари, а не наркотик, торопил его, и не было времени дожидаться вечера. «Приехали, сэр», — почтительно сказал автомат. Дверца распахнулась. «Вон то серое одноэтажное здание, увитое диким виноградом». «Подождите меня, я скоро», — сказал Эрик. «У вас есть стакан воды?» «Пожалуйста». Из лотка переднего сиденья выскользнул бумажный стаканчик. Не покидая машины, Эрик проглотил капсулу GG-180 из запасов КЭТ. Прошло несколько минут. «Так вы не выходите, сэр?» — обратился к нему автомат. «Может быть, я привез вас не туда?» Эрик подождал еще. Наконец, почувствовав, что наркотик начинает действовать, вылез из такси и двинулся к зданию «Фундук Корпорейшн» по дорожке, обсаженной калифорнийскими секвоями. Внезапно здание сверкнуло, словно зеркало, на миг поймавшее луч света. Небо искривилось, как тягучее расплавленное стекло. Эрик двигался теперь с трудом, точно вокруг него был не воздух, а прозрачное невидимое масло. Шаги его, как и все вокруг, стали беззвучными и мягкими, точно тело целиком состояло из резины. Галлюцинации, все равно, что другой мир, пронеслось в голове. И все же Фундук был неправ, потому что я знаю, это не галлюцинация, а реальный мир. Ветка зацепила рукав, и Эрик обнаружил, что завяз в клумбе, раздавив бегонию. Перед ним по-прежнему вставал из земли серый блок здания, небо над которым покрывали привычные перистые облака, сносимые южным ветром. Что изменилось? Эрик выбрался из клумбы на тропу, вытер ботинок и оглянулся. Такси больше не ждало его, местность стала смутно неузнаваемой. Входные двери распахнулись, и Эрик оказался в роскошном офисе с кожаными диванами и креслами, столиками, заваленными иллюстрированными журналами, толстыми коврами с постоянно меняющимся узором и бесцветными силуэтами оргтехники, компьютеров, факсов и прочего. Помещение полнилось привычным рабочим шумом. Как только доктор собрался сесть, в офис вошло существо с шестью конечностями. Рик. Покрытый отливающим синевой хитином, он двигался на двух выгибающихся назад ногах. Остальные четыре конечности исполняли роль рук. Рудиментарные крылышки были сложены на спине. Рик издал нечто вроде свиста, видимо, означающее приветствие, и пригласил следовать за ним. В соседней комнате, трещавший всеми четырьмя конечностями по клавиатуре компьютера другой Рик, поднялся навстречу вошедшим. Оправив что-то на голове, он извлек из-под стола и поставил перед Эриком коробку с экраном. По экрану пробежала строка. «Добро пожаловать в корпорацию «Фундук».» «Секретарша», — понял Эрик. «Но как ей ответить?» Рик ждал терпеливо жужжа. В его теле все беспокойно двигалось. Мушиные фасеточные глаза то и дело ритмично выныривали на стебельках из глазниц и прятались в черепе. Вновь вылетая оттуда точно пробки из бутылок. Доктор Арома знал, что это были ложные глаза. Настоящие находились на сгибах локтей. «Я хотел бы поговорить с кем-нибудь из ваших химиков», — сказал Эрик, подумав. «Значит, мы проиграли войну. Земля оккупирована Ригами. и промышленность тоже работает на них. Но должны же где-то оставаться люди. Рик ничуть не удивился, увидев человеческую особь. Видимо, теперь мы просто их рабы. По какому вопросу появилась в ящике? Поколебавшись, Эрик ответил. По поводу фрогидодрина или GG-180. Этот продукт известен под разными названиями. Минутку, пожалуйста. Женщина Рик торопливо засеменила к двери в контору и скрылась. Эрик стал ждать, попутно размышляя, не галлюцинация ли все окружающее. Появился крупный Рик, судя по всему, мужская особь, на негнущихся суставах, наверное, пожилой. Жизненный цикл у ригов был кратким, как у тараканов, и измерялся не годами, а месяцами. Этот, судя по всему, находился в самом конце цикла. Что именно вас интересует относительно GG-180? Пожалуйста, короче. Эрик нагнулся и взял со стола один из журналов. С обложки смотрели два рига. Надписи были сделаны иероглифами риговской системы письменности. Это был лайф. Журнал потряс его больше, чем неожиданная встреча с врагом в корпорации «Фундук». «Я бы попросил». Пожилой Рик нетерпеливо затрещал мандибулами. Мандибулы – то же, что жвалы, первая или верхняя пара челюстей у ракообразных, моноконожек и насекомых, служат для разгрызания и размельчения пищи. «Я хочу купить противоядие», – заговорил Эрик, – «чтобы избавиться от пристрастия к наркотику GG-180». «Для этого не было необходимости звать химика», – раздраженно заметил Рик. «Вы могли решить этот вопрос с секретарем в приемной». Развернувшись, пожилой Рик поспешно заковылял прочь. Служащая вернулась с небольшим пакетиком упаковочной бумаги, в каких в аптеках отпускают порошки. Она протянула его, но не в шарнирной руке, а зажатым в мандибуле, как у собаки. Эрик взял пакетик и заглянул внутрь. Там лежала бутылочка с капсулами. Вот оно. Больше ему ничего и не нужно. «С вас $4.35, сэр». Секретарша смотрела, как Эрик достает бумажник, извлекает 5-долларовую банкноту и передает ей. «К сожалению, сэр, эти деньги уже вышли из употребления. Довоенная купюра». «Вы не можете принять ее?» – растерянно спросил Эрик. «Нам запрещено принимать такие ассигнации». «Да, конечно», – пролепетал он, раздумывая, что же делать. «Он может проглотить таблетки у нее на глазах, но тогда она вызовет полицию. Его арестуют. Остальное мигом дорисовало воображение. Риги выяснит, что он из прошлого, и чтобы он не перенес туда ненужной информации, которая может повлиять на будущее, его просто уничтожат. Несмотря на то, что две расы живут в согласии, скидок не будет. У меня есть часы. Эрик расстегнул браслет и передал Ригу. 17 камней, батарейка на 70 лет. И добавил, подчиняясь внезапному вдохновению. Антикварная вещь отлично сохранилась до военных времен. Минутку, сэр. Секретарша вместе с часами удалилась на длинных ногах в деловую часть офиса, чтобы посовещаться с кем-то, невидимым отсюда. Эрик ждал, парализованный происходящим, не зная то ли запихнуть в себя таблетки, то ли не делать этого. И вот шаги за дверью направились в его сторону. Показался человек, молодой, коротко подстриженный, в мятом лабораторном халате со следами химических реактивов. «Проблемы, приятель?» – спросил он. Послышался скрип суставов приближающейся секретарши. «Простите за беспокойство», – заговорил Эрик. «Нельзя ли побеседовать с вами с глазу на глаз?» Человек пожал плечами. «Само собой». Он отвел Эрика в подсобку. Закрыв дверь, человек повернулся и спокойно сказал. «Такие часы стоят $300. Она не знает, что с ними делать. У нее мозг 6-летнего типа. Сам знаешь, как работают мозги класса D». Он закурил сигарету, протянув пачку Кэмела Эрику. «Я из другого времени, из прошлого», — доверительно сказал Эрик, угощаясь сигаретой. «Ну еще бы», — парень в халате рассмеялся. «Вам известно действие GG-180? Его ведь сделали в вашей лаборатории». Подумав, парень ответил. «Конечно, всякое бывает, но чтобы настолько лет вперед. А GG-180 давно не выпускают из-за аддиктивности и токсичности. Его сняли с конвейера еще до окончания войны. Так значит, они победили? Они... Кто они?» «Риги». «Риги — это мы», — сказал парень. «А они — это лильцы. И если ты путешественник во времени, тебе должно быть это известно». «Но мирный договор...» «Не было никакого мирного договора. Слушай, парень, я учился на преподавателя истории и знаю о последней войне все. Моя специализация». Джина Малинари, который был тогда генеральным секретарем ООН, подписал с ригами мирный договор о сотрудничестве и взаимопомощи, после чего началась Рига-Лильская война. «Мы, согласно договору, выступили на стороне ригов и победили», — он улыбнулся. «А эта штука, на которой ты завис, приятель, — оружие, разработанное корпорацией «Фундук» в 2055 году, во время войны. GG-180 применялся против «Звездной лилии», но не сработал, поскольку фармакология фрейников оказалась значительно сильнее нашей. Ну да, они разумные грибы, с них станется. Они тут же изобрели противоядие, которое ты как раз и пытаешься купить. Еще бы не изобрели, мы же им всю воду отравили, GG-180. Это была стратегическая идея самого Мола. В смысле Малинари, Мол его прозвище, пояснил парень на всякий случай. Спасибо, что просветил, подумал Эрик, а сам сказал. Ну хорошо. Допустим, теперь я хочу купить противоядие. Возьмете за него часы? Он в нерешительности держал коричневый бумажный пакетик, не выпуская его из рук. Запустить пальцы внутрь и подцепить заветную бутылочку. «Вы не дадите мне воды запить лекарства?» «Я не знаю, сколько еще задержусь здесь. Скоро мне предстоит вернуться в мое время. Полагаю, я не совершил ничего противозаконного». Он с трудом держал себя в руках. Его трясло непонятно от чего. То ли начинался отходняк, то ли просто от волнения. «Успокойтесь». Парень с приклеенной к губе сигаретой подошел к двери. «Кока-кола сойдет?» «Да», – прохрипел Эрик. Парень вернулся с початой бутылкой Кока-Колы и смотрел, как Эрик судорожно глотает капсулы, одну за другой. В дверях появился Эрик-секретарь. «Все в порядке?» «Да», — откликнулся парень в халате, пока Эрик глотал последнюю пилюлю. «Возьмете часы в уплату?» Взяв у нее ранее принадлежавший Эрику хронометр, парень сказал. «Естественно, ведь теперь это собственность компании», и направился к выходу. «А не было ли в конце войны генерального секретаря по имени Дональд Фестенбург?» – спросил Эрик. «Нет», – ответили ему. «Он должен получить сдачу», – высветила принесенная секретаршей коробка. Парень в халате остановился, замялся и, наконец, пожал плечами. $100 бросил он Эрику. «Хотите, берите, хотите, нет». «Возьму», – сказал Эрик и последовал за парнем в офис. Молодой человек отсчитал странные незнакомые банкноты, и тут Эрику на ум пришел еще один вопрос. А чем закончилось правление Джина Малинари? Он был убит. Застрелен? Да, из какого-то старомодного автоматического оружия, свинцовыми пулями. Фанатик. Причина? Чересчур мягкая иммиграционная политика. Мол раскрыл перед ригами дверь на землю. Сразу появились российские организации, пошли разговоры о кровосмешении. Как будто риги могли совокупляться с людьми. Парень рассмеялся, посмотрев на секретаршу. «Вот мир, из которого Малинари достал свой труп, нашпигованный пулями», — подумал Эрик. Мертвый Джина лежал изувеченный и не поддающийся воскрешению, запятнанный кровью в заполненном гелием стеклянном ящике. За спиной раздался странный нечеловеческий голос. «Не хотите ли, доктор Арома, захватить противоядие и для вашей жены?» Эрик обернулся. В воздухе висел организм без глаз, напоминавший переспелый персик. Такое Эрик однажды видел в траве, облепленный рыжими муравьями, привлеченными сладким запахом паданца. Создание было почти круглым и точно запряженным в сбрую. Его опутывало множество переплетенных ремешков, врезавшихся в податливое тело. Видимо, упряжь была необходима, чтобы держать существо в земной атмосфере. Странным было другое. Откуда эта штука вообще появилась здесь? «Он что, в самом деле из другого времени?» – спросил парень, выбивавший чек в кассовом аппарате. Сферический шарообразный организм, втиснутый в кожаную упряжь, произвел вполне членораздельные звуки с помощью механической аудиосистемы из трубок, напоминавших мини-орган. «Да, мистер Таубман». Странное существо подплыло ближе к Эрику, отчего доктор стал думать, что это галлюцинация, и остановилось, повиснув в футе над землей. С хрипом и бульканьем всасывая воздух через трубочки, точно принюхиваясь. «Этот парень с Бетельгейзе», — сказал Таубман растерявшемуся Эрику. «Его зовут Вилли Ка, один из наших лучших химиков». Парень закрыл кассу. «Он телепат, как и все они. Постоянно лезут в мысли и к нам, и к ригам, впрочем, совершенно безвредны. Мы к ним привыкли». Таубман подошел к Вилли Ка, нагнулся к нему, точно к комнатной собачке, и спросил. «Слушай, если он путешественник во времени, как же мы выпустим его отсюда? Ведь он способен разрушить наше настоящее. Или там в прошлом натворит дел. Может, на всякий случай вызвать полицию?» Велика подплыл к Эрику ближе, затем вернулся. «Нет необходимости задерживать его, мистер Таубман. Тем более, что это бесполезно. Действие наркотика скоро кончится, и он окажется в своем времени. Но пока он здесь, мне хотелось бы задать ему несколько вопросов, если вы не против, сэр», — добавил он, обращаясь уже к Эрику. «Даже не знаю», — Эрик потер лоб, на котором выступила испарина. В пот его бросило, когда велика спросила Кэт. Эрика совершенно выбила из колеи, и все, чего ему сейчас хотелось, — покинуть помещение. «Сочувствую, доктор», — сказал велика. «Да и задавать вопросы — пустая формальность для телепата. Просто хотелось, чтобы ваши ответы были построены в соответствии с моими вопросами в той же структуре. Например, ваша супруга. У вас прощупывается необыкновенно богатый эмоциональный спектр по отношению к ней. Преимущественно страх. Потом ненависть. И, как это ни странно, довольно много чистой, неискаженной ненавистью любви». Таубман скривился. «Господи, да чего же эти бетали любят корчить из себя психоаналитиков? Должно быть, это в природе у телепатов». Однако уйти не спешил, очевидно заинтересованный разговором. «Я в самом деле могу взять противоядие для Кэт?» «Нет, предметы, пересекая границу времени, исчезают. Но вы можете запомнить формулу», — ответил велика. «Доставите ее в корпорацию Фундук в вашем времени и все дела. Но, может быть, вы не захотите этим воспользоваться? Не хочу вас вынуждать». «Так что же это получается? Его жена тоже на крючке, а он не хочет ей помочь?» — вмешался Таубман. «Ты просто никогда не был женат», — сказал велика. «В браке достигается величайший уровень ненависти, которая вообще возможна между двумя существами, из-за постоянной вынужденной близости или же от того, что когда-то была любовь. Потому что близость остается, даже когда любовь исчезает. И этот вакуум необходимо заполнить чувством, сильным, как сама любовь. На смену приходит борьба за превосходство, так что его чувство легко понять». «Доминует меня чаша сия», — вздохнул Таубман. «Ненавидеть того, кого ты любил?» Женщина Рик, которая все это время, пощелкивая, прислушивалась к беседе, тоже вставила слово. «Люди даже не представляют, насколько связана любовь и ненависть». «Не угостите еще сигареты?» — спросил Эрика Таубмана. «Само собой», — ответил тот, передавая пачку. «Самое интересное, что доктор Арома пришел к нам из другой вселенной, в которой существует договор о сотрудничестве между Землей и Звездной Лилией», — продолжил велика. «И в его времени, в 2055 году, идет война, которую люди медленно, но проигрывают. В его сознании я обнаружил, что бывший военачальник Джина Малинари обнаружил параллельные вселенные и использует свои знания в политических целях». Велика замолк, точно прислушиваясь, затем объявил. «Нет, доктор Арома, осмотрев труп Малинари, сохранившийся в ваших воспоминаниях, могу вас уверить, он не из нашего мира. Наш Малинари погиб от рук убийцы, но все пули попали в голову, поначалу его даже не могли опознать, а тело, которое видели вы, имеет существенное отличие». «Вот, должно быть, почему так мало появляется путешественников во времени», — догадался Таубман. «Их разбрасывает по альтернативным будущим». «Малинари мог запросто предоставить нам с Кэт противоядие в любое время», — тупо сообразил Эрик. Правда, вдруг открывшаяся, давалась с трудом. Самый человечный из людей оказался подлецом, каких свет не видывал. Он играл с ними, как кошка с мышкой. И, судя по сказанному велика, являлся жестоким лицемером. «Постойте», — упредила его велика. «Мы не знаем, что он затеял и какую игру ведет на самом деле. Не забывайте, положение обязывает, на войне как на войне. И потом, этот измученный болезнями человек еще не знает о том, что вы подсели на наркотик. Может быть, со временем он вам помог бы». «Вы не могли бы пояснить смысл того, о чем вы говорите?» Не только секретарь Шрик, но и сам Таубман уже потерял нить беседы и не понимал, о чем речь. «Вы готовы приступить к запоминанию формулы?» – обратился Вилли к Эрику. «Это довольно трудоемкий процесс, который займет оставшееся у вас время». «Давайте», – кивнул Эрик. «Погодите». Велика замолк, вопросительно вращая своим поддерживающим механизмом. «Доктор узнал нечто гораздо важнее любой химической формулы». «Что именно?» – спросил Эрик. «В вашей вселенной мы являемся врагами, а здесь земляне спокойно уживаются с ригами. Теперь вы знаете, что война с ригами напрасна, и что гораздо важнее, это ясно вашему лидеру». «В самом деле, неудивительно, что Малинари вел войну без всякого задора, не добиваясь решительной победы, которая была так нужна Звездной Лилии. Джина прекрасно понимал, что воюет не на той стороне и не с тем противником, что это с самого начала была неправильная война, и он убеждался в этом многократно, собственными глазами, с помощью наркотика GG-180. Но имелось и нечто иное, настолько зловещее, что Эрик диву давался, отчего запретные барьеры сознания выпускали эту мысль из подсознания. GG-180 был применен на лильцах, причем массово. И существа из звездной лилии, опробовав наркотик, догадались о существовании альтернативной реальности. Знали, что земляне готовы их оставить, вступив в союз с ригами, который, как ни крути, в истории человечества оказывался более плодотворным. В обоих вариантах реальности лильцы проигрывали войну, вне зависимости от того, выступала земля на ее стороне или благоразумно воздерживалась. Либо, в конце концов, а что если была третья реальность, в которой риги и лилия воевали против земли? Пакт между лилией и ригами – вещь невероятная, осадил его велика. Лилия будет побеждена мощью ригов при любом обороте дел. Тогда получается, что пришельцам нечего терять, заметил Эрик. Им все равно не победить в этой войне. Тут он представил себе, как бы отреагировал на эту неоспоримую истину премьер-министр Фрэнинг. Можно было только гадать, на что окажутся способны поверженные в отчаянии пришельцы. Действительно, согласился Велика. Так что вашему секретарю приходится быть крайне осмотрительным, чтобы не возбудить подозрений. Теперь вам понятна причина частых приступов болезни, которая овладевает секретарем всякий раз, когда лильцы на него наседают. Он уже несколько раз пережил клиническую смерть, служа своему народу. Ему постоянно приходится ходить на грани между жизнью и смертью, заглядывая в параллельные миры. Вот почему он не решился предложить вам противоядие GG-180. Если бы узнала контрразведка пришельцев, а ваша жена, вполне вероятно, завербована ими и является одним из агентов. Так вот, узнав о том, что он обладает таким веществом, они бы... Велика запнулся. Поведение параноиков непредсказуемо. Одно ясно, они не упустили бы шанса. В руках Малинари страшное оружие, и им достаточно заполучить противоядие, чтобы из наркотика препарат GG-180 превратился в средство борьбы с другими народами. «У меня все это просто не умещается в голове», – подал голос Таубман. «Так что извините, вынужден вас покинуть». И ушел в соседнее помещение. Секретарша осталась. «Убедите вашего секретаря выйти на переговоры с правительством ригов. Мы сможем оказать вам помощь в защите от звездной лилии. Я уверена в этом». Послание высвечивалось на экране автоматического переводчика. Выставленным перед ним многоруким существом. «Риги-то, может, и захотят помочь, но лильцы ближе, они занимают ключевые позиции, их руки уже на горле человечества. И успеют ли новые союзники прийти на помощь? При первом признаке того, что земляне вступили в переговоры с их кровным врагом, пришельцы сотрут планету в порошок за ночь. Наверняка у них для этого все приготовлено. Такой вариант развития событий они наверняка предусмотрели. Крошечное государство землян могло некоторое время удерживать Шайен днем и ночью под бомбардировками лильцев. Но потом все равно придется капитулировать, и Малинари это прекрасно известно. Земля будет оккупирована и порабощена расой разумных грибов, превращена в одну из колоний империи, а люди станут рабами и сырьевым придатком, после чего война продолжится. Ирония ситуации заключалась в том, что именно в таком виде земля больше всего устроила бы лильцев. Пока же пришельцы вынуждены были считаться с якобы независимым состоянием планеты, которую они фактически прибрали к рукам. Фрейнику приходилось играть в политику, а при таком обороте дел руки у него оказывались бы развязаны. И уж кому как не Молу было известно, что все произойдет именно так. Вполне вероятно, что он видел этот вариант развития сценария в одном из параллельных миров, чем, собственно, и объяснялись его поступки. «Кстати», — заговорил Велика с заметным смущением в голосе, «ваш бывший работодатель Вергилий Аккерман по-прежнему жив и заправляет ТИФом. В свои 230 старик достаточно бодр, и на службе у него числится 20 трансплантологов, готовых мчаться к нему по первому зову с любым необходимым органом. Я читал, что он перенес уже 4 пересадки почек, 5 печени, селезенки и неисчислимое количество пересадок сердцем». «Мне плохо», — сказал Эрик, который вдруг почувствовал, что едва стоит на ногах. «Действие наркотика заканчивается». Велика подплыл к креслу. «Мисс Цик, помогите ему сесть». «Я в порядке», — пролепетал Эрик. Голова раскалывалась, желудок сжали спазмом мучительной тошноты. Очертания мира потеряли четкость. Линии и плоскости стали двоиться, троиться и множиться дальше, как будто Эрик смотрел через призму. Даже кресло под собой он чувствовал как нечто нереальное. И вдруг в самом деле ощутился на полу, кресло как не бывало. «Переход труден», — сказал Велика. «Мы ничем не можем ему помочь, мисс Цик. Удачи вашему секретарю, доктор. Он служит великую службу своему народу. Возможно, я напишу статью в «Нью-Йорк Таймс» на эту тему». Все цвета спектра заиграли перед взором Эрика, словно иллюминированный ветер. Не иначе, как это был ветер жизни, влекущий его по своему произволу, немало не интересуясь собственными Эрика ничтожными желаниями. Затем ветер потемнел, потеряв краски, превратился в неподвижный, непроницаемый туман смерти. Эрик ощутил сеть собственной нервной системы, местами изношенной, разорванной и истонченной наркотиком. Там, где повреждения проникли особенно глубоко, они напоминали картину кариеса, только не на зубных, а на нервных тканях. Какая-то хищная птица опустилась Эрику на грудь, хрипло каркая в немую пустоту, оставшуюся на месте исчезнувшего ветра. Эрик почувствовал, как ее кинжальные когти пронзают легкие, забираются под ребра и разрывают внутренности. Ничего не осталось цельного в его теле. Все было обезображено наркотиком, и даже противоядие не могло остановить разложение. За всю последующую жизнь не восстановить урона, нанесенного собственному телу, и не вернуться к первозданной чистоте. Такой ценой Эрик заплатил за опыт. Медленно приподнявшись на четвереньки, он заметил, что находится в совершенно пустой приемной. Он был один и был волен идти, куда вздумается. Эрик встал, опираясь о никелевую раму кресла, обтянутую кожей. Журналы на столике пестрили надписями на английском. С обложек улыбались счастливые земляне. Значит, Риги еще не пришли. «Вы что-то хотели?» – раздался слегка пришептывающий мужской голос. Перед Эриком предстал служащий компании «Фундук» в цветастых модных одеждах. «Нет», – откликнулся Эрик. Он понял, что находится в своем времени, в 2055 году. «Спасибо». С трудом превозмогая боль, ему удалось выйти на улицу в направлении шоссе, по дорожке, усаженной секвоями. Теперь надо было поймать такси. В нем он сможет отдохнуть по пути в Шайен. Эрик получил то, что хотел. Он больше не наркоман. И если постарается, сможет освободить от привязанности к наркотику и жену. К тому же он видел мир, над которым не нависает грезная тень пришельцев из звездной лилии. «Подвезти, сэр?» – спросила подкатившее такси. «Да», – отозвался Эрик и залез внутрь. «Ну а если это чудодейственное снадобье станет общедоступным, – раздумывал доктор, пока такси стартовало в небо, – и его сможет применять каждый на планете, начнется всеобщее бегство из нашей беспорядочной реальности с узким ограниченным временем кругозором. Предположим, ТИФ наладит массовое производство препарата, и GG-180 будет продаваться в каждой аптеке вместе с противоядием, согласно правительственной программе. Нет, это невозможно, пришельцы не позволят. Куда летим, сэр, поинтересовалась система управления. Эрик решил использовать это такси для нескольких поездок, не пересаживаясь. Получится лишь на несколько минут дальше. В Шайен. Не имею права, сэр, только не туда, нервно ответила машина. Назовите другой адрес. А в чем дело, встрепенулся Эрик, сообразив, что происходит что-то неладное. Сэр, всем известно, что Шайен занят бунтовщиками. Это территория врага, помолчав, машина добавила. А продвижение на вражеские территории запрещено, как вам известно. Что за противник там отсиживается? Изменник Джина Малинари, отвечало такси. Он военный преступник, пытавшийся сорвать военные действия. Вам должно быть это известно, сэр. Это бывший генеральный секретарь ООН, который вступил в сговор с агентами Ригов. И какое сегодня число, перебил его Эрик? 15 июня 2056 года. Вероятно, противоядие ослабило действие наркотика, поэтому он вернулся не в свое время, а на год позже, и не мог ничего с этим поделать. Мгновенно у него созрел план – раздобыть новую дозу GG-180, которая поможет ему вернуться в свое время, где он еще может воздействовать на события. Проклятие, почему он не оставил капсул про запас, отдал все Кэт? Теперь он надолго застрянет здесь, на территории, оккупированной пришельцами. И все-таки Джина Малинари был жив. Он продолжал бороться. Шайен не пал ни за день, ни за неделю. Возможно, при поддержке Ригов и секрет-сервис. Это был тот самый период времени, в котором Дон Фестенбург подсунул Эрику сфабрикованную газету, и устроил маскарад с переодеванием в костюм секретаря ООН. «Летите на восток», — распорядился он. Любой ценой надо было добраться до Шаена. «Хорошо, сэр. Кстати, сэр, вы забыли показать мне ваше разрешение на перелеты. Не соблаговолите ли достать его сейчас? Это, конечно, чистая формальность. Какое еще разрешение?» Но тут же сообразил. Пришельцы перекрыли все дороги в оккупированной зоне, чтобы изолировать мятежный Шаен. Теперь без пропуска землянин не мог сделать и шагу. «Будьте добры, сэр, пропуск», — напомнило такси более настойчивым тоном. «В противном случае я вынужден буду доставить вас в ближайший участок жандармерии. Это всего мили к востоку, совсем недалеко». «Да уж», — согласился Эрик, — «теперь они везде недалеко». Такси заходило на посадку. «Поторопитесь, сэр, они как раз поблизости». Такси выключило двигатель и приземлилось.